сердце отдала. Чтоб перестать ее любить. Скажите, люди, как мне быть? Какому доктору пойти? Каких таблеток мне попить? Чтоб перестать ее любить. Красавиц много, спору нет, но мне дороже всех одна. В ее глазах особый свет, и в чем же тут моя вина? В ее глазах особый свет, и в чем же тут моя вина? Что делать мне? Душа больна, не смотрит мне в глаза она. Любовь моя, неужто ты другому сердце отдала? Душа больна, не смотрит мне в глаза она. Любовь моя, неужто ты другому сердце отдала? Что делать мне? Душа больна, не смотрит мне в глаза она. Любовь моя, неужто ты другому сердце отдала?